Загадочное поведение собаки весь вечер не выходило у меня из головы. Почему Нигер отказался возвращаться домой? Куда и зачем он меня звал? За что он так ополчился на свою хозяйку? Почему он не принял от нее еду и взял ее только тогда, когда миску ему поднес я? Среди ночи меня разбудил жуткий протяжный вой. Я открыл глаза. Комнату заливал лунный свет. Я приподнялся. Наталья лежала рядом. По ее напряженной позе и тихому, едва слышному дыханию я понял, что она не спит. Я уже открыл было рот, чтобы произнести то, что крутилось у меня на языке, но так и не решился этого сделать. Сказать, что собаки обычно оплакивают таким образом своих умерших хозяев, в сложившихся обстоятельствах было бы жестоко. Глава 14. Потолок в сарае явно нуждался в ремонте. Будучи не в силах взирать на просевшие под тяжестью скопившегося на них мусора и готовые рухнуть в любую минуту покрывавшие верх листы фанеры, я нашел гвозди и молоток и отправился к Наталье, чтобы узнать, где можно купить доски. Моя сожительница смотрела телевизор, но царившее в ее взгляде отрешение не оставляло сомнений, что ее мысли находились очень далеко от разворачивавшегося на экране действия. Моя инициатива ей понравилась. Она поднялась с дивана и коротко бросила: «Поехали». Ближайший хозяйственный магазин располагался на соседней улице. Погрузив в машину требуемый материал, мы вернулись обратно. Когда мы подъехали к дому, я снова увидел Нигера. Он сидел возле дерева, по другую сторону дороги, и настороженно смотрел на нас. Я покосился на Наталью. Она отмахнулась. В этого пса вселился дьявол. Бросив на собаку полный сожаления взгляд, я отправился открывать ворота. Ремонт оказался нескорым. Сначала я вытащил из сарая всю находившуюся в нем рухлядь, в основном это была старая мебель, затем принялся разбирать потолок. Это оказалось непросто. Составлявшие его доски отбивались легко, они были старыми и прогнившими, но скрепившими их гвоздями пришлось порядочно повозиться. Они словно приросли к балкам и ни в какую не желали вытаскиваться. Мне стоило немалых усилий сломить их сопротивление. Когда сооружение нового потолка было наконец завершено, солнце начало уже потихоньку клониться к закату. «Наталье моя работа понравилась». «У тебя золотые руки», — восхищенно заметила она. Я смущенно улыбнулся. «Ты преувеличиваешь». Эта работа под силу любому мужику. — Ну, не скажи, — возразила моя курортная знакомая. — Есть такие мужики, которые и гвоздя вбить не могут. Мы занесли в сарай все вытащенные из него вещи, собрали мусор в большой мешок, после чего я понес его на улицу, чтобы выбросить в стоявший на углу контейнер. Возвращаясь обратно, я уловил за спиной какое-то движение. Я оглянулся. За мной следовал Нигер. Я остановился. — Привет, дружок. — Ну что, как мы собираемся дальше жить? Или нас прельстила участь бродячей собаки? Пес присел, склонил голову на бок и заскулил. В его глазах светилась такая выразительная тоска, что у меня невольно сжалось сердце. — Ты, наверное, голоден, — сочувственно произнес я. — Погоди, я сейчас тебе что-нибудь вынесу. Нигер перестал скулить и снова гавкнул. В его лае отчетливо сквозил гнев. Пес отскочил назад и снова принялся меня куда-то звать. — Что же ты хочешь мне показать? — задумчиво пробормотал я. — И почему ты хочешь показать это именно мне? Видя, что я упорно игнорирую его просьбы, Нигер отбросил в сторону всякую дипломатию, схватил меня за трико и яростно потянул за собой. — Осторожно! — взмолился я. — Эдак ты меня без штанов оставишь. Пес разомкнул пасть и сделал очередной зазывающий пируэт. Я присел на корточки и внимательно посмотрел на него. — Постой. — А может, ты нашел Димку? Едва я проговорил эти слова, как нигер разразился громким заливистым лаем. Он словно восклицал: «Да, да, да!» Я вскочил. «Ну, тогда пойдем». Пес радостно подпрыгнул. «Только мне сначала нужно предупредить твою хозяйку». Нигер недовольно зарычал. «Ты не хочешь, чтобы она шла с нами? Гав!» «Хорошо, мы пойдем вдвоем», — пообещал я. «Жди, я сейчас выйду». Пес послушно уселся возле забора. Услышав о моем намерении ненадолго отлучиться, Наталья недоуменно свела брови. — Что это тебе вдруг приспичило, на ночь глядя? — Прогуляюсь, подышу свежим воздухом, — разъяснил я, — а то голова что-то разболелась. Выпей анальгин. Да ну их, эти таблетки! Лучше обойтись без лекарств. В глазах моей сожительницы мелькнуло сомнение. Очевидно, она почувствовала, что я говорю неправду, но я решил держаться своей лжи до конца, ибо это была ложь во благо. Неизвестно, что предъявит моим глазам нигер, а нервы Натальи были и так расшатаны до предела, поэтому пусть пока лучше побудет в неведении. Мы продолжали смотреть друг на друга. Она пытлива и недоверчива, я просто и безмятежно. — Ну, иди, — наконец вымолвила она. — Только очень долго не гуляй. Ужин уже почти готов. — Я скоро, — кивнул я и выскочил на улицу. Пес встретил меня энергичным прыжком и тут же ринулся вперед, но я не поддержал его скорости. Я засунул руки в карманы и последовал за ним неторопливым размеренным шагом, делая вид, что меня не интересует абсолютно ничего, кроме проплывавших по небу облаков. Этот спектакль предназначался для Натальи, если она вдруг решит проверить правдивость моих слов. Я почему-то был уверен, что она так и сделает. И точно. Когда я, дойдя до середины улицы, украдкой оглянулся, моя сожительница стояла у калитки и пристально смотрела мне вслед. — Эй! — раздалось сбоку. Я повернул голову. Ко мне спешил Никодим. На нем значилась домашняя одежда, поверх которой была накинута видавшая виды куртка. Слегка поморщившись от ударившего в лицо ветра, он сделал глубокую затяжку, отбросил бычок в сторону и приветственно протянул мне руку. — Куда направляешься? — Никуда. Просто гуляю. Никодим покосился на семенившего впереди пса. — Вместе с ним? — Нет, мы по отдельности, — натужно усмехнулся я. — А я вот покурить вышел. Гляжу, ты идешь. Может, заскочишь? — Погутарим, пропустим по стопарику. — Нет, спасибо, — вежливо отказался я. — Мне домой скоро надо. Наталья ждет. — Ну, смотри. Никодим отступил, как бы вознамерившись отойти, но затем снова подался ко мне. — Слушай, у тебя стольника не будет? — На 2-3 дня. — Нет, — замотал головой я. — Ну, хоть полтинника. У меня даже червонца с собой нет. Потупил глаза я и для убедительности вывернул карманы наизнанку. — Жаль, — вздохнул Никодим. Я развел руками. Мы разошлись. Брат Натальи вернулся к своему дому, я же, обогнув двигавшуюся наперерез стайку гусей, продолжил следовать за заметно оторвавшимся нигером. Пес проявлял нетерпение. Он раз за разом оглядывался и всем своим видом призывал меня сменить скоростной режим. — Да понимаю я, дружок, понимаю, что нам надо успеть до темноты, — мысленно ответил ему я, — но нам нельзя себя выдавать. На нас смотрят. Впереди показался дом Гаманчихи. В его неплотно зашторенном окне мерцал тусклый свет. Облаченная по-монашески хозяйка копошилась во дворе. Подле нее находилась Серафима. Старуха повернула голову и уставилась на меня — Встретившись с ее холодным, ядовитым взглядом, я резко отвел глаза и сосредоточил внимание на собаке. Нигер вел меня в лес. Мы миновали поле, добрались до тропиночной развилки, после чего пес повернул направо. Я озабоченно вздохнул. По всей видимости, мне предстояло знакомство с Любавиной топью. Что ж, этого следовало ожидать, ведь Ланько говорил, что следы мальчика обрываются возле болота.